Глава 33. «Миша, ты обещал! Обещал!» — прыгала возле дяди девочка и тянула того за рукав. «Ну хорошо, раз обещал, то...» Михаил встал из-за своего письменного стола в полный рост, и я отметила еще раз, какой он высокий. «А Олю возьмем с собой?» — спросила Соня. «Ольга остается в доме», — ответил князь, глядя на меня. Я огорчилась и опустила голову. Очень уж хотелось к лошадям поближе подойти. Но без разрешения на то хозяина было страшно. Я пока еще не разобралась до конца, что делать можно, а что нельзя, и лишний раз не рисковала. Но было досадно, что Ларин отчего-то не пожелал меня взять на эту прогулку, несмотря на то, что я непосредственная няня его племянницы. Но такова уж воля господина. И я не имею права ослушаться. «Но почему? Ты наказал ее, дядя?» «Нет, не наказывал». «Тогда почему она не может пойти с нами?» — допытывалась девочка. «Я хочу». «В другой раз, София», — строго одернул распоясавшегося ребенка Михаил. «У Ольги другое важное дело». «Какое?» — спросили мы в унисон с Соней, вопросительно глядя на Ларина. «Я тоже не в курсе ни о каком таком важном деле. Что это он задумал?» «Ольга должна пойти снимать мерки», — ответил князь. «Я пригласил сюда портного». «Ты сошьешь Оле платье?» — удивилась девочка. «И мы нарядим ее, как куклу». Я тихо вздохнула. «Это ребенок дворянского происхождения, и у этого ребенка вот такие игрушки, большие живые куклы. Хоть я и понимала, что Соня всего лишь ребенок, и все равно это звучало каждый раз обидно, словно я вещь какая-то. Возможно ли к такому привыкнуть? Наверное. Человек — такая тварь, которая ко всему привыкнуть и адаптироваться сумеет. Ему только время на это потребуется. И я адаптируюсь. Нужно лишь немного подождать. И, конечно, не обижаться на девочку, которая просто воспитана отлично от меня. Тогда, наверное, все такие девочки были, кто происходили из знатного рода. «Не сошью, а закажу его шить мастерице», — поправил Михаил. «Для этого есть швеи». «Здорово! А можно мне тоже платье?» — спросила София. «У тебя же их полный гардероб», — развел руками Ларин. «Они мне все надоели. Я хочу новое», — заявила она. Я мягко рассмеялась. «Такие уж мы девочки. Хоть дворянки, хоть нет. Времена меняются, люди остаются такими же». «Ох уже эти женщины!» — проворчал шутливо князь. Наверное, ему совсем не было жаль денег на платье для племянницы. Если есть возможность порадовать ребенка, то почему бы этого не сделать, раз мастерица все равно уже тут? «Ну хорошо, закажем и тебе платье». «Ура!» — затанцевала девочка от радости. «Новое платьишко!» «Но только твои мерки у мастерицы есть», — отметил Михаил. «Так что мы с тобой кататься на пони. Ольга, снимать мерки». «Слушаюсь», — кивнула я. «А куда идти?» «В твою комнату. Она будет ждать тебя там с Виолеттой Рудольфовной. Я дал ей все необходимые распоряжения». «Поняла, Михаил Алексеевич», — снова кивнула я. «Могу идти уже?» «Да-да, иди», — ответил он и снова переключился на Соню. Мужчина и девочка весело болтали про пони, на которой сейчас будет кататься София. А я потихоньку покинула кабинет князя и отправилась на снятие мерок. По дороге в блок комнат слуг меня остановила за руку Ульяна. «А ну-ка, стой! Поговорить с тобой хочу!» Сказала она мне, больно сжав мое предплечье, словно бы я рискнула куда-то убежать от хозяйки. Я осторожно подняла голову и посмотрела в ее карие глаза. Красивые, но отчего-то такие холодные и злые. Мне стало страшно.